что все это всего лишь какая-то чушь и блажь тех, кто организовал академию, но высказывать свое мнение не спешил, так как понимал, что оно просто не имеет значения для данных индивидуумов. По сути, это просто не имело никакого значения или смысла. В данном случае смысл имело только то, что маги-преподаватели при нем старались не позорить своих студентов, и это было плохо. По крайней мере, Юрий так считал. Почему они не высказывают своим студентам о том, что те в чем-то ошибаются? Таким образом они могли бы тем объяснить на примере Юрия, чем может быть полезно постоянно тренироваться и правильно прорабатывать плетения, прежде чем начать их в спешке воспроизводить. Именно поэтому ему и удавалось проще всего сдавать экзамены, на которых нужно было продемонстрировать эффективное создание плетений, которые изучали за определенный период времени. Юрий просто приходил на такой экзамен, маг-преподаватель называл плетение, и перед ним тут же оно появлялось. Тот внимательно рассматривал это плетение, потом Юрий наполнял его своей силой и использовал. Обычно, если оно боевое, то нужно было поразить мишень. Так что на весь этот экзамен у Юрия уходило от силы пара-тройка минут. И то, большую часть времени маг-преподаватель пытался разглядеть сверхтонкие нити плетения, которые Юрий создавал. Пару раз обжегшись на этом, Юрий начал создавать плетение с нитями той же толщины, как и все остальные студенты. И все пошло куда быстрее. Он вообще не понимал того, как преподавателем мог стать маг, который не может нормально и полноценно разглядеть нити и узлы в плетениях. Ведь, по сути, такой индивидуум был просто слеп. Но он уже понимал, что его мнение в данном случае практически никого не интересует. И любая попытка заявить о том, что он знает что-то лучше, чем те же преподаватели, хотя и младшие, фактически сразу вызывала кучу агрессии со стороны этих индивидуумов. И не только от них. Очень часто в этот спор старались влезть студенты. Однако, после пары показательных дуэлей, на которых Юрий старательно использовал их собственную стихию, больше никто не пытался нарываться. Вот толпой они были готовы все вместе на него кричать и как-то оскорблять. Но когда он пытался акцентировать на ком-то одном свое внимание, то такой индивидуум тут же испарялся. Так как понимал, что в этом положении легко довести спор до полноценного конфликта на полигоне. А пытаться тягаться с Юрием в этом вопросе в последнее время даже старшекурсники не хотели. По крайней мере, включая третий курс. Четвертый и пятый вообще старались игнорировать таких, как он. Да и занятия у них не совпадали практически никогда. Хотя один маг-преподаватель стихии огня все-таки один раз попытался устроить ему факультативное занятие с старшекурсниками. И вот там произошло нечто необычное. Студенты старшего курса, как Юрий понял именно пятого, хотевшие посмеяться над парнем, просто попросили его сформировать фаербол. Простейший. Якобы, они постараются на время с ним создать сами подобное плетение. Ну, скорее всего, они просто хотели посмеяться над ним и показать разницу в силах. Юрий же решил пошутить с ними в ответ. И когда своеобразный судья в виде младшего преподавателя, довольно улыбаясь и явно предвкушая позор для паренька, хлопнул в ладоши, отдавая отсчет времени, Юрий просто, и практически одновременно с ним, или вернее на мгновение позже него, также хлопнул в ладоши и развел руки перед собой, создавая между руками сразу три фаербола. Это действие было настолько шокирующим для них, что вся группа студентов старшего курса, пятого на минуточку, просто замерла, тупо глядя перед собой неверящим взглядом. Они даже забыли о споре, и о том, что сами должны были сформировать хотя бы одно такое же плетение. Хотя было заметно, что парочка из них пыталась смухлевать, потому что Юрий заметил начало формирования плетения этими умниками еще до сигнала преподавателя. Но это им не сильно помогло, ведь Юрий использовал свою хитрость, про которую эти индивидуумы банально не знали. Шок от произошедшего для студентов старшего курса был настолько велик, что все последующее занятие они провели практически молча. Никто из них и слова ему не сказал. А сам маг-преподаватель был сам настолько удивлен, что просто дал Юрию читать несколько своеобразных свитков, касающихся более сложных плетений, чем изучались на его курсе. Тех, которые он еще не изучал, по крайней мере, факультативно. Ту же самую стену огня Юрий, как насмешку для них, в конце этого занятия создал между собой и этими студентами. Так, будто бы практикуется. Так как в том свитке, что ему дали, как раз про это плетение и рассказывалось. Вот тут преподаватель вообще потух. Ведь, по сути, там была только общая схема. Точного описания плетения не было, а Юрий его создал. Значит, уже можно было поставить зачет. После такого занятия и, можно так сказать, показательного унижения всей старшей группы, студенты этого курса вообще перестали стараться как-то его цеплять, а некоторые даже здороваться начали. Учитывая подобное поведение представителей пятого курса, четвертый вообще помалкивал. Ну, просто не хотели позориться еще больше, так как и до них, видимо, дошла информация о том, что связываться с человеком, который фактически в мгновение ока может создать сразу три фаербола, никому не стоит. За такое время студент пятого курса и даже маг, вышедший из академии, как максимум может только сформировать защитное плетение. Самое простое – плащ огня. И то, его хватит только на один фаербол от силы. Глупцы. Если бы они учитывали силу хаоса, которую мог задействовать Юрий, то понимали бы, что его фаербол подобную защиту даже не заметит. Если его полностью накачать энергией, то такое плетение банально пройдет сквозь эту защиту, как раскаленный нож сквозь масло, и все. Тот, кто был за ней, получит такой подарочек, что мало ему точно не покажется. Слух о том, как он унизил старший курс стихии огня, вскоре докатился и до самого ректора академии. Юрия вызвали туда, а уже сам Юрий попросил позвать того самого мага-преподавателя. И когда этот молодой преподаватель пришел, Юрий спросил у него о том, зачем сам преподаватель позорит своих студентов. Ведь, по сути, тот спор, который возник между ними, случился именно из-за того, что сам маг-преподаватель спровоцировал все это, так как сам в их присутствии заявил о том, что младшие курсы уже устали от бахвальства Юрия своей силой. Естественно, что старшекурсники захотели защитить кафедру своей стихии, так что в данном случае обвинять самого Юрия в случившемся не стоит, да и самих студентов позорить не стоит. Для своего курса и силы они вполне неплохо справляются, только вот сами преподаватели в данном случае подкачали. Постарался посыпать эту рану еще соли с перцем Юрий, чтобы этот молодой маг-преподаватель больше не ходил и не жаловался никому, потому что этот преподаватель даже нормально ничего показать не может. Вот, например, вы хотя бы видели тот свиток с плетением стены огня, который он мне там дал самостоятельно изучать. Там же нет даже точной схемы плетения, там только его примерная схема. Это хорошо, что я хоть в библиотеке книги видел, и эту схему плетения видел. А так чем бы это все закончилось? К тому же, он просто меня бросил заниматься с незнакомым мне плетением, а сам пошел к старшему курсу. Ну, правильно, ведь там ничего показывать не надо, там студенты сами занимаются, просто командую ими и все. А мне же надо было объяснить, и все показать, чтобы я не ошибся и случайно сам себя не сжег этим плетением. А что было бы, если бы я ошибся в определении хотя бы пары точек местоположения такой защиты? Например, одну поставил бы перед собой, а вторую либо под собой, либо сзади. После такого намека даже у ректора волосы дыбом стали, хотя их и так там мало было, да и все седые. Ну, не в этом дело. Дело было именно в том, что Юрий описал ему типичную катастрофу, так как в таком положении студент сам становится так называемым источником энергии для плетения, и в результате этого оно выходит из-под контроля. По сути, получается один большой факел на месте студента, и студент банально погибает. И Юрий сейчас дал намек на то, что этот преподаватель в лучшем случае просто идиот, а в худшем он специально хотел убить студента. Вот и все, тут все понятно и объяснимо. Теперь уже пришло время младшему преподавателю пытаться объяснить ситуацию, а Юрий на всякий случай посоветовал ректору проверить то, как сам этот маг-преподаватель умеет формировать плетения и какие. Может быть, он сам не может никого и ничему научить? Это был довольно душераздирающий вопрос. Причем, как только парень вышел от ректора, который продолжал орать на младшего преподавателя, он как бы вполголоса, но специально для слишком уж болтливой секретарши ректора, которая хотя и была дамой в годах, но язык имела как помело у ведьмы, кое-что сказал, так как прекрасно знал о том, что если она где-то что-то услышала, и даже хотя бы краем уха, да и полностью не дослышав фразу, то сама додумывала. Причем в таких подробностях, что можно было просто повеситься. Потом ты хоть на стенку лезь, но доказать обратное было просто в принципе невозможно. Так вот, именно учитывая этот факт, Юрий специально вполголоса при ней сказал о том, что теперь из-за этого молодого идиота-преподавателя, который, как оказалось, сам ничего не умеет, а всего лишь является чьим-то там родственником, Правда, Юрий сам не знал, чьим именно. Всем преподавателям академии придется сдавать экзамены лично ректору. И лично сам ректор будет проверять на скорость создания плетения и различные знания. Кто не попадет под определенную градацию, которую он будет измерять по системе магистров, тот сразу же вылетает с академии, да еще и с волчьим билетом. Ну, просто все в империи будут знать, и даже в той же гильдии магов, что этот специалист в магических искусствах ничего не умеет. И все, кому он такой будет нужен? Больше ничего и говорить-то было не нужно, так что буквально уже к вечеру этого дня вся академия тряслась, потому что все маги-преподаватели, со всем кафедр подряд, были просто в бешенстве. Слух настолько быстро разошелся, что этому магу-преподавателю осталось только одно – бежать из академии, потому что ему хотели открутить голову буквально все, даже те, кто был действительно действующим магистром и знал свое дело очень туго. Например, на кафедре артефакторики и алхимии был один алхимик, старый дедуля, божий одуванчик. Вот это действительно был очень хороший специалист своего дела. Да что там, хороший, превосходный. Когда Юрий у него готовил какой-нибудь эликсир, этот старичок, после первых изготовленных Юрием составов, все время к нему подходил и тихонечко, по крайней мере для себя, но не для всех окружающих, просил парня вкладывать чуть-чуть поменьше силы, чтобы получился эликсир лечения, а не эликсир малого исцеления, чтобы вместо эликсира ночного зрения не получился эликсир-прожектор. Никому не было известно то, почему этот эликсир именно так назывался, но тот, кто его выпивал, мало того, что всю ночь видел все вокруг как днем, и даже более того, у него даже глаза светились так ярко, как будто вместо глаз у этого человека стоят два магических светильника. Естественно, что ни о какой тайной работе или ночном дежурстве тут речи и быть не могло. Такой индивидуум действительно мог только распугивать кого-нибудь, ходя ночью, например, по тому же парку, и старательно гоняя по кустам влюбленные парочки. Правда, потом, после такого эликсира, у этого индивидуума могли быть проблемы с глазами. Но говорят, что, кроме этого, он получал улучшенное ночное зрение на всю жизнь, но днем он потом точно видел хуже. Кому мог понадобиться подобный эликсир? Юрий этого точно не знал. Возможно, кто-то хотел сделать абсолютное ночное зрение, чтобы не зависеть от эликсира. Может быть, честно говоря, когда паренек думал об этом, то он понимал одно. Многие люди ночью засыпают именно по той причине, что вокруг темно. И если у них будет вот такое вот зрение, что они ночью будут видеть как днем, то такие люди просто спать не смогут. Рано или поздно, они, конечно же, все равно уснут. Только вот в тот момент они будут спать как убитые. И это будет очень редко. Вот этого старичка Юрий очень сильно уважал. И именно за то, что он был фанатиком своего дела. И если у студента не было какого-нибудь ингредиента для изготовления эликсира, то этот старичок мог дать свой, который у него имелся в запасе. Именно поэтому студенты-алхимики пятого курса обычно перед уходом из академии специально скидывались и покупали ему, так сказать, для будущих поколений, достаточно большой набор различных ингредиентов, которые были самыми ходовыми в такой ситуации. И прекрасно зная о том, что он не возьмет такой подарок, просто отвлекали его чем-нибудь и подкладывали ему этот подарок в стол, чтобы старик, уже после того, как они ушли, обнаружил бы подобный сюрприз. Он, конечно же, потом долго ругался и возмущался, и даже пытался найти виновных. Но все прекрасно знали о том, кто это делает и зачем. Куратор этой кафедры, тот самый магистр Филиерта Галан, тоже бегал, возмущался, а потом забирал у него этот пакет со всеми ингредиентами, чтобы через пару-тройку дней вернуть, как будто была проведена очередная закупка от имени Академии. В этот раз старичок спокойно принимал эти ингредиенты, хотя почему-то у Юрия было стойкое впечатление, что этот старик все прекрасно понимал, и, возможно, даже был благодарен за подобное, потому что, судя по его одежде и тому, как он обычно питался, во время перерыва, можно было понять, что денег у него было не так уж и много. По крайней мере, он не пытался где-то демонстративно показывать элитные блюда и одежду из лучшей ткани. Вот скажите, пожалуйста, зачем алхимику мантия, которая стоит в 5 раз дороже обычной, да еще и из шелка? Ведь любой идиот прекрасно понимает, что алхимику, особенно во время экспериментов, за своей мантией просто не уследить. То ли пятна на нее посадит, которые никаким образом не выведешь, то ли дырки попрожигает различными составами и отварами, похожими на кислоту. Да, мало ли что может произойти, тем более, у мага-преподавателя, у которого очень часто на занятиях бывают студенты, которые вообще ничего в алхимии не смыслят. Юрий сам видел, как один из таких горе-алхимиков взялся разводить какой-то кислотный раствор. И вот, по инструкции, там было сказано, что нужно залить сначала концентрированный кислотный раствор, а потом сверху аккуратно, тонкой струйкой, надо начинать вливать воду. Причем воду сначала нужно было выпарить в специальной колбе, где по трубке пар пройдет в другую колбу. Там он остывает и снова становится водой. Вот только ту воду, которая образовалась после пара, и нужно было использовать в этой ситуации. И все вроде бы понятно. Сначала наливаешь одно, причем аккуратно, потом другое. Порядок установлен веками. Но одному студенту показалось глупым подобное расположение ингредиентов. Поэтому он решил их поменять. Потому что на одном из занятий, которое касалось общедоступных знаний, ему сказали, что от перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Математика. Так он решил математику к алхимии отнести. Сначала залил воду, а потом плеснул туда кислотный раствор. И то, что произошло дальше, никак иначе назвать не получится. Только катастрофой. Потому что раздался резкий хлопок, и вот эта кислотная жидкость просто вылетела из сосуда, в котором он должен был перемешивать эту жидкость. Причем этот кислотный раствор полетел не только на него, но и на тех, кто был рядом. Также и на мага-преподавателя, который не успел ничего сказать. Это еще хорошо, что в таких ситуациях обычно заставляют одевать специальные и магическим образом защищенные передники, маски и перчатки. По крайней мере, открытые части тела не пострадали, а вот одежда, вся была в дырах. И вот у преподавателя та самая шелковая мантия была как решето. И что, это его чему-то научило? Нет, на следующее занятие он снова пришел в такой же мантии, не в дырявой, а в новой шелковой. Этот же старичок мог быть просто практичным. Да и Юрий его прекрасно понимал. Он сам частенько, во время перерыва между занятиями, когда времени было мало, а нужно было усваивать материал, просто где-нибудь садился на скамейке, доставал из своего верного пояса, с которым не расставался, бутерброд и старательно его уминал. Обычный бутерброд из куска свежего хлеба и какого-нибудь мяса или сала. Все просто. А потом запивал водой, или свежим отваром, или настоем, имевшимся у него во фляге. После чего шел дальше. А другие студенты, особенно новички, целыми днями ничего не ели, а потом чуть ли не теряя сознание ползли к себе в жилье, чтобы попытаться найти что-то съедобное. И первые несколько дней Юрий даже слышал стоны под окнами соседних домов, где студенты просто выпрашивали друг у друга еду. К его коттеджу никто из них не приближался. Не потому, что Юрий просто гонял всех от этого коттеджа. Про него все обычно забывали. Только те, кто прекрасно знал, кто там живет, могли там появиться. А вот под другими окнами шастали. Часто доходило даже до скандалов. Например, когда какой-нибудь выходец из старинной и даже древней дворянской семьи приходил к жилью, где жили те, кто по рангу дворянского сословия находится ниже его, и просто отказывались его кормить за свой счет. Такие индивидуумы, которые весьма старательно кичились своей родословной, буквально на стенку лезли от злости. В такие моменты Юрий просто радовался тому, что нашел себе удобное жилье, с полным отсутствием соседей. Потому что чуть дальше его коттеджа располагались уже дома магов-преподавателей. Он фактически был на нейтральной территории. С одной стороны, студенты, с другой, преподаватели. А он между ними. Студенты просто не доходили до его коттеджа, а преподаватели проходили мимо, что его часто и выручало. Так как даже дежурные доходили до этой территории тоже редко. Они же в первую очередь проверяли территорию, где живут студенты. Там больше всего было умников-нарушителей, особенно из новичков, ведь даже сам этот учебный год, конечно, начался достаточно эпично. Именно по той причине, что как минимум три студента, буквально на второй и третий день учебы, были отчислены за нарушение правил академии. Да, это было и не мудрено. Один вообще, сразу после поступления в академию, ушел в город, напился там как следует, а потом, прямо посреди ночи, пьяный ломился в главный вход академии, куда пускают только важных гостей, и при этом он орал о том, что его обязаны пустить, иначе он до короля дойдет. Судя по тому, что он хотел идти к королю, а не к императору, этот индивидуум вообще был не из империи. Поэтому его на следующий день, вместе со всеми вещами, вполне спокойно выставили за забор академии, где его встретили те, с кем он подписал магический договор, и кто за него оплатил учебу в этом учебном заведении. Деньги-то за него возвращать никто не собирался, он сам нарушил правила. А согласно правилам Академии, всем студентам, особенно в учебное время, имеется в виду весь учебный год, категорически было запрещено употреблять спиртные напитки и нарушать так называемый комендантский час на территории Академии, а также в внеурочное время находиться за пределами Академии тому, кто проживает на территории ее общежития. В общем, он нарушил все, что только было возможно, за что и вылетел. Двое других попались буквально на следующий день, потому что не вняли предупреждению и устроили гулянку у себя в коттедже. Ну, хотелось им отметить свое вселение и поступление в академию. Ну, все понятно, но дождитесь вы выходных дней, того самого времени, когда вас, всего лишь через месяц, как новичков, все же выпустят за пределы территории академии. Специально договоритесь о том, что вас выпустят на 2 дня, идите в какой-нибудь трактир, снимите там комнату и гуляйте всю ночь, чтобы потом, на следующий день хотя бы к вечеру, приползти в академию. Так нет же, они прямо на территории академии устроили гулянку. Мало того, они не то, что напились у себя в коттедже, они взяли вино, которое каким-то образом, наверное, самым что ни есть волшебным, пронесли на территорию академии и пошли по соседям. Причем пошли они отнюдь не к мужчинам-студентам, а именно к девушкам, и начали ломиться в один из коттеджей, который, совершенно случайно, занимали эльфийки. Конечно, Юрий хотел бы посмотреть на то, какие были бы глаза у этих эльфиек, когда бы они поняли то, для чего именно к ним в гости пришли с вином пьяные студенты. Тем более, что одна из них, судя по тому, как с ней носились все остальные, точно имела отношение к какому-то великому дому. Но ему это было не суждено узнать, так как на следующий день, уже буквально с утра, этих двух красавцев точно так же выставили за пределы академии. Если у одного должны были быть проблемы именно с его родственниками, так как он имел отношение к семье какого-то графа, который сам скопил деньги на его обучение, то у второго проблем должно было быть куда больше. И все потому, что он был из баронского рода, хотя и достаточно древнего, но не настолько богатого. И поэтому он заключил договор с своим сюзереном герцогом, с одним из оставшихся. И теперь его семье нужно будет что-то делать, а такие деньги они могли взять только продав собственное баронство. Но, как говорится, дуракам закон не писан. Вот кто их просил нарушать правила, из любых правил можно сделать исключение. Главное, с умом к этому подходить. Юрий тоже любил, под хорошую закуску, возле горящего камина выпить пару кубков хорошего вина, подумать о смысле жизни, или еще о чем-нибудь. Это уже не суть важно. Важно было именно то, как этот процесс проходит. Он делал это спокойно, и в обычной спокойной обстановке. Отдыхал и душой, и телом, а потом ложился спать. Никому не мешал. Даже когда к нему приходили молодой граф Юрис с принцем Георгом, они просто выпивали пару бутылочек хорошего вина и расходились. Принц с графом старались спокойно дойти до своего коттеджа и закрывались в нем. Судя по тому, что ни разу они никому не попались, ребята свое дело знали. Однако, было даже такое, что они пришли для того, чтобы, как следует, надраться вина. И Юрий сначала так и не понял, по какой причине, то ли графа, то ли принца, собирались женить. В общем, это было уже не суть важно. Важным было именно то, что они хотели как следует напиться, и они напились. Просто Юрий их уложил спать у себя. Для того, чтобы обид ни у кого не было, он просто расстелил походные эльфийские матрасы прямо в главном зале своего дома, хотя он и небольшой, но для этого его хватило. Они тут же пили, а потом тут же и заснули. Прямо на месте, а потом и проснулись там же, все трое. Юрий даже не уходил в спальню, хотя мог быть. Молодой граф потом пытался аккуратно расспросить Юрия о том, почему он так сделал, на что парень просто ответил, что ему негоже было бы идти спать в кровать, если принц с графом на полу на походных матрасах спят. И, судя по поведению этих двух высокородных, они оценили такой подход к ситуации. Уже потом, спустя некоторое время, Юрий узнал из своеобразных сплетен новостей, которые дошли даже до академии, что в данной ситуации речь шла именно о принце. Ему вроде бы нашли невесту в одном из соседних государств, не из ближайших, из более дальних, и принцесса должна была вскоре приехать, чтобы знакомиться с принцем. Георг настолько сильно переживал, что просто нужно было найти какую-то разрядку, и они ее нашли. у Юрия. Причем как следует нашли. Кстати, именно тогда Юрий достал по одному кубику того самого арманьяка, который ему дали тогда гномы, за повышение уровня клиента до рыхалкового. И когда принц Георг и его верный приятель молодой граф увидели это угощение, то были просто шокированы. «Юрий, а где ты это взял?» Аккуратно приподняв за специально воткнутую тонкую палочку этот своеобразный кубик желе, стоявший сиротливо на тонкой красивой резной тарелочке, принц весьма осторожно его понюхал, а потом положил обратно и удивленно воззрился на парня. «Ты хотя бы стоимость этой штуки знаешь?» «Да, какая разница?» Равнодушно пожал плечами Юрий, тоже понюхав этот кубик, после чего взял и откусил кусочек, чтобы проживать. «Желе какое-то, говорят, очень дорогое, но мне его подарили, так что, я просто стоимость не спрашивал. Подарок, есть подарок. Ну, да, ваше высочество, нашли, что спросить, а главное, у кого?» Громко расхохотался граф Юрис, точно так же откусив кусочек от своего кубика и слегка прикрыв глаза в блаженстве. «Вкусная же штука, ух, аж пробирает. Это же Юрий, ваше высочество, ну, где бы он взял такую штуку? Это точно арманьяк, я один раз его пробовал, на ваше 15-летие. Говорят, что даже за такой кубик некоторые отсыпают пригоршню золота. И то, говорят, что дешево купили». Конечно, Юрий прекрасно понимал и стоимость этой штуки, и реакцию этих двух молодых парней. Однако, в тот момент нужно было как-то отвлечь и принца, и графа от всего того, что происходит. Всего лишь по той причине, что в данном случае, если бы речь шла о самом графе, то все было бы куда проще. А вот принц, если принца женит, то следом женит и молодого графа, потому что его супруга должна будет стать фрейлиной жены принца, и так далее. Круг замкнется, они все окажутся в плену своих обязанностей, супружеских имеется в виду, и больше студенческих прогулок по городу по ресторациям не будет, потому что, если они и выйдут из академии, даже просто прогуляться, то им придется в первую очередь встречаться со своими супругами и решать какие-то бытовые вопросы. И если они куда-то и пойдут, то обязательно парами. А Юрию тогда что делать? Он уже привык к одиночеству. Но тут есть одна проблема. Та же будущая супруга принца наверняка захочет, чтобы друзья принца ходили с ее подружками, с фрейлинами. А зачем это нужно Юрию? Правильно, ему такие проблемы не нужны. К тому же, он не является титульным дворянином, и это явно может привести к серьезным конфликтам. Что бы там ни говорили сам принц Георг и молодой граф, им придется тогда дистанцироваться от такого приятеля, как он. А этого они сами, видимо, сейчас не особо хотели. Ну, пока что этот вопрос был еще в процессе попытки достичь договоренностей. Поэтому у Юрия была возможность, вот так вот, иногда, просто посидеть в компании парней, в которой было просто весело, и все только потому, что сейчас у них практически не было никаких проблем с различными интригами придворных императорского двора, кроме того, что иногда в разговор все-таки вмешивалось присутствие где-то на фоне определенного брачного браслета, который все никак не давал покоя молодому принцу, но он особо не настаивал. Единственное, о чем он переживал, так это именно о том, чтобы Юрий сам, в конце концов, определился в сложившемся положении. Видимо, тот факт, что его собирались женить, а следом, скорее всего, эта же судьба ожидала и молодого графа Юрис, и заставлял самого принца Георга подумывать о том, что им было бы неплохо всем обзавестись собственной парой. Однако, когда об этом в очередной раз зашла речь, Юрий тут же открыто намекнул принцу Георгу на тот факт, что они с сестрой не ладят, и как же тогда все это будет выглядеть со стороны. После такого намека, принц надолго задумался, ведь он и сам понимал, что сразу же возникнут определенные подозрения у большинства дворян империи, не говоря о посторонних. Все начнут думать о том, что здесь происходит что-то странное, и если принц Георг и принцесса Елена не ладят, то почему тогда семейными парами общаются? Тогда Юрию тем более придется дистанцироваться от принца и его окружения, а он сам этого не хотел. Сейчас же он ждал, когда гоблин-ювелир все-таки сделает то, что было заказано. Надо сказать, что старый гоблин, едва получив от парня посылку с описанием того, что нужно сделать, практически сразу ответил ему, что сделает все, что нужно, но просил в ответ сделать еще один амулет, с помощью которого можно работать с мелкими узорами, заготовку для которого Юрию тоже достаточно быстро передали, а это говорило именно о том, что старик-ювелир уже заранее готовился к подобному обмену. Ведь изготовление самой этой заготовки с механизмом – дело не одного, двух дней. Скорее всего, этот старичок решил устроить целую торговлю такими артефактами в королевстве гоблинов, тихо хмыкнул Юрий, когда разглядывал очередной артефакт, замаскированный под обычную поделку из черного металла. Ну, что же, это будет неплохо. Так сказать, взаимовыгодный обмен, да, я же и не против. Учитывая тот факт, что у него все заранее было готово и записано, сделать подобный артефакт для него не составило особого труда. Так что потратил он на это дело всего лишь два выходных дня. И теперь дело оставалось за малым. Вставить накопители магической энергии, а потом активировать плетение, всего лишь запустив этот артефакт в работу. Остальное уже особого значения не имело. Тем более, что, немного погодя, Юрий получил от этого старого гоблина посылку с заготовками под артефакты, которые он и собирался сделать. Надо сказать, что узоры там действительно были прекрасные. Этот старый мастер-гоблин словно знал, что нужно парню, что заготовка под перстень, что браслет, выглядели фактически узорным повторением магических плетений. Настолько тонкая это была работа. Теперь Юрию оставалось только внедрить в эти узоры те самые магические плетения и активировать амулеты. На перстне, как Юрий и предполагал, была заранее сделана двойная выемка под кристаллы-накопители. Сверху будет кристалл изумруда, идеально обработанного и отшлифованного теми же самыми гоблинами. У него были подходящие. А вот под ним можно будет расположить маленькую слезу гор. Он в прошлый раз получил пару таких малых кристаллов от тех же гоблинов за свои находки в мрачных землях. Благодаря чему, в этом артефакте будет достаточно большой объем запаса магической энергии. А сами по себе эти накопители будут разделены, что позволит эффективно использовать как распознавание ядов, так и исцеление. Юрий решил назвать этот перстень «кольцом жизни». А что, вполне подходящее название. С браслетом было проще. Учитывая то, что в нем будут плетения, открыто связанные с пламенем, он будет пламенным браслетом. Хотя тоже больше будет похож на прекрасное украшение, чем на боевой артефакт. А что, это же подарок, хотя, размышляя над всем этим, Юрий понимал, что и так уже привлек к себе внимание императора. А таким образом он всего лишь надеялся попытаться через принца передать императору своеобразное послание и намек на то, что попытками давления на него он ничего не добьется. Если он этого не поймет, то Юрию в империи Суран делать будет просто нечего. Даже несмотря на его хорошие отношения к принцу Георгу и тому же графу Юрис, в такой ситуации парню просто не останется ничего другого, как банально отправиться куда-нибудь подальше от этих территорий. Там уже пусть сами разбираются в своих будущих проблемах. По крайней мере, он сделает все, что может, чтобы достучаться до разума данных индивидуумов. Попутно, занимаясь всем этим, Юрий понял, что придется эти изделия продать им за золото. За простое золото, а не за империалы. И именно по той простой причине, что империалов у того же принца Георга было не так уж и много. Ну, он же не император, чтобы распоряжаться казной государства, и уже только поэтому можно было понять, что золото-то у него-то найдется. А вот те же империалы вряд ли. Хотя он и хотел в прошлом помочь молодому графу Юрис приобрести подобный защитный артефакт, что изготавливал Юрий. Но сам факт такой цены заставлял его задумываться о том, что будет неплохо пытаться обратиться за помощью к отцу. Так что, исходя из всех этих размышлений, Юрию снова придется пойти на определенные уступки. Но стоимость таких артефактов они прекрасно понимают и сами. Скорее всего, тому же графу придется обратиться ко всей своей семье, и, в частности, имеется в виду не только семья самого графа Юрис, но и ближайшие их родственники. А принц, возможно, он решит обратиться за помощью к своей сестре, тоже вполне возможный вариант развития событий. По крайней мере, Юрий в данном случае будет достаточно спокоен, так как ему все равно заплатит то, что впоследствии поможет усилить собственные позиции. Хотя денег сейчас у него уже вполне хватало. Старательно перебрав все артефакты, которые он достал с территории мрачных земель в этот раз, парень отправил в королевство гоблинов еще партию грузов. Так что он уже заранее подозревал, что в скором времени получит заработанные им средства. И это точно сыграет определенную роль. По крайней мере, с такими деньгами Юрий может быть уверенным в собственной безопасности и безопасности своих интересов в первую очередь из-за того, что в этом заинтересованы сами гномы из клана, который держит банк, а они имеют большое влияние на территории самых разных государств, и уже сейчас его своеобразный представитель, являющийся главой столичного отделения банка, намеревался в ближайшее время побеседовать с императором по поводу всех этих попыток давить на его подопечного, ведь клиентов орехалкового уровня у этого банка было всего двое. Естественно, что открывать такой секрет посторонним гном не будет, ни к чему это ему делать. Однако он может заставить представителей империи задуматься о последствиях, если они продолжат действовать в том же направлении. А если речь будет идти о клиенте адамантитового уровня, то тут вообще гномы на стенку полезут. Ведь если они позволят подвергнуть этого парня каким-либо испытаниям или проблемам, то могут сами легко и просто потерять такого ценного клиента. Это он согласен дать им такие средства в пользование. А вот его наследники, если такие появятся в случае его безвременной кончины, вполне могут бы отказаться эти деньги оставить в банке, по крайней мере, в таком виде. Вот кто сейчас может претендовать на наследство Юрия. Как ни странно, но это именно принцесса Елена, и все именно по той причине, что она была с ним в храме, и имеет тот самый брачный браслет, который подтверждает ее своеобразную теорию о браке. Хотя сам Юрий так пока что не считает, но, кто знает, вдруг его все же заставит признать подобное родство, и тогда у него могут возникнуть определенные сложности. Такие деньги принцесса сама с удовольствием использует. Хотя Юрий мало верил в то, что она такая, как ее описывают различные слухи, то есть, обычная прожигательница жизни, достаточно глупая и наивная. Эти деньги она может просто вложить в казну империи, и тогда банк гномов потеряет их для своих махинаций, что, по сути, для них просто недопустимо. Так что именно для того, чтобы подстегнуть желание гномов ему помочь, Юрий все-таки пошел в банк, в очередной раз, когда вышел, так сказать, на свободу за пределы стен академии, и решил переговорить с управляющим этим отделением банка. «Господин, вы никогда не пожалеете о том, что доверили нам свои деньги», буквально заверещал этот гном, когда Юрий согласился на изменение своего уровня клиента до адамантитового. «Мы сделаем все, чтобы оправдать такое доверие. Поверьте, вы точно не пожалеете». Честно говоря, в этот момент Юрию даже показалось, что крик души этого гнома, которая вопила вместе с ним от радости, разлился громогласным эхом буквально не только по самому зданию этого банка, но и по всей окружающей территории. Однако, в этом помещении стояла специальная защита, и даже при открытых окнах, никто не мог услышать, что здесь происходит. Но сам факт того, что Юрий отдал гномам в пользование аж 300 тысяч золотых, вынуждал главу этого отделения буквально плясать от радости. Ну, что тут поделаешь? Ему-то все равно нужно было как-то исправлять положение, за свои артефакты он от принца Георга и молодого графа Юрис получит деньги, которыми сможет спокойно распоряжаться для необходимых покупок и затрат. Это позволит ему быть достаточно эффективным, а через год он получит сразу 50 тысяч золотых на свой счет. Конечно, этот год еще нужно прожить, но, по крайней мере, сами гномы теперь кровно заинтересованы в том, чтобы с Юрием ничего не случилось, так как в этом случае они могут потерять слишком большие деньги, а им есть куда их вкладывать, тут ничего не поделаешь. Эти гномы позволяли различным ремесленникам брать у них кредиты, благодаря чему приток средств у них был постоянный, даже некоторые короли брали у них в долг, чтобы потом отдать куда больше. А теперь, получив такую возможность использовать деньги, которые по своему количеству практически можно было приравнять чуть ли не к годовому бюджету целого королевства, они смогут быть более эффективны, благодаря чему и Юрий получит свою долю плюшек. Учитывая тот факт, каким он стал клиентом, гном тут же пообещал, что доставит все, что только парень захочет. Главное, чтобы он дал понять, что именно ему может быть нужно. И Юрий начал перечислять. Впоследствии, когда у него будут свободные деньги, Юрию понадобятся различные расходные материалы, вроде того же мифрила, по возможности даже адаматита. Попутно он попросил этих гномов аккуратно узнать у тех, кто разрабатывает различные ресурсы в виде ценных залежей минералов, есть ли возможность заполучить черную слезу гор в обмен на какие-нибудь необходимые им артефакты. Естественно, что только защитные. Атакующие артефакты Юрий продавать не собирался ни в коем мере. Он объяснил этому гному, который сразу же задумался, что имеет возможность изготавливать артефакты даже из магии стихии Земли. Мало кто согласится делать что-то подобное в виде артефактов из тех же артефакторов, однако сам Юрий прекрасно понимает, что в данном случае подобные предметы, например, где-то в подземелье, могут быть просто бесценными. Главное, чтобы ему объяснили, что нужно и зачем, а он сделает. Естественно, что все эти своеобразные торги будут идти через гномов клана Сумеречных гор, так как парню просто не хотелось, чтобы еще и кланы гномов на него свою охоту открыли. «Прошу прощения, господин Юрий, но у нас тут один запрос из Подгорного королевства в ваш адрес пришел, насчет Титана». Как парень и думал, тот самый гном-торговец все никак не хотел успокаиваться, и теперь откровенно пытался выклинчить у парня ценные ресурсы, которые у него были. Понимаете, этот клан, довольно уважаемый в том государстве, и его представители теперь буквально места себе не находят. Того торговца, который вел себя столь нагло, уже наказали. Ему запретили заниматься торговлей за пределами Подгорного королевства, и для него хуже позора просто нет. Однако, представители этого клана готовы заплатить вам вполне достаточно золота за такие ценные артефакты, чтобы все же постараться закончить то, что они начали. А что они там начали? Меня это разве каким-то образом должно интересовать? Равнодушно пожал плечами Юрий, словно пытаясь продолжить этот разговор, хотя на самом деле в этом для него лично не было никакой нужды. Ведь Юрий просто понимал главное. Все это было бессмысленно по причине того, что продавать какие-то артефакты из титана, тем более за золото, Юрий не собирался. А они опять четко проявили свою натуру, заявив о том, что заплатит только золотом. И то, во время дальнейшего разговора с главой отделения банка, который уже больше года был его поверенным, Юрий выяснил, что у них даже хватило наглости заявить о том, что они будут оплачивать подобные товары по особым расценкам, которые сами и установят. То есть, приедет какой-то их представитель, посмотрит то, что у Юрия есть, и сам назовет цену. А вам не кажется, что это все слишком уж нагло с их стороны? Коротко усмехнулся Юрий, когда услышал подобное предложение и заметил сразу же, как поморщился его поверенный. «Товар мой, я его доставил из мрачных земель, а они будут решать, стоит ли он внимание. Да, зачем мне нужен такой покупатель? Я лучше сам решу, куда использовать такие ресурсы. Например, сам переплавлю и сделаю какие-нибудь артефакты или оружие, а их вообще даже учитывать не буду. Пусть сами как хотят, так и ищут для себя титан в мрачных землях. А то, что-то я среди поисковиков и охотников гномов практически не наблюдаю. А как делить добычу, так они тут как тут. Я не хочу никого обижать, особенно из клана Сумеречных гор. Но подобное требование мне кажется слишком уж недопустимым. Именно поэтому я попрошу вас больше никогда не принимать подобных посланий со стороны представителей этого клана. Кем бы они там ни были бы, но эти красавцы мои артефакты не получат. Все, этот вопрос даже не будет обсуждаться. Естественно, что после такой отповеди, представитель клана Сумеречных гор и сам принял сторону Юрия. Ну, а что они хотели? Мало им того, что их поймали за нарушением правил, так они еще и выставляют условия там, где, по сути, не могут этого делать. Вот если бы Юрий сам пытался им что-то продать, тогда, конечно, было бы совершенно другое дело. Но он ведь, по сути, ничего им и не собирался продавать, они сами хотели взять у него товар. То есть, по логике действий, они должны были уговаривать его продать свой товар, предлагая ему самые разные возможности со своей стороны. Ведь в прошлый раз они действительно пошли ему на уступки, сейчас же эти индивидуумы почему-то решили, что Юрий от них зависит. Но так не делается. И гномы клана Сумеречных гор сами прекрасно это понимали, но передать подобное поручение были обязаны. Зато теперь, получив со стороны запрет на ведение каких-либо дел с этими индивидуумами, кроме каких-нибудь банковских, они просто не будут реагировать на все их поползновения. Просто будут игнорировать сам факт того, что подобные клиенты пытаются хоть что-то ему предъявить. Попутно, ко всему прочему, Юрий обсудил с этим гномом возможность повлиять на ситуацию в империи. Может ли представитель банка аккуратно намекнуть императору Адальберту на то, что не стоит ему и дальше давить на Юрия, пытаясь подсовывать ему каких-то там озабоченных самок, которые банально мешают ему учиться и просто раздражают своим присутствием? Конечно, сам Юрий не просил что-то требовать, а просил просто аккуратно намекнуть. Тем более, что тот же император, если возникал какой-либо конфликт интересов с соседними государствами, сам не гнушался брать у гномов деньги на войну, а значит, ему приходится учитывать интересы банка. Если они попросят его, весьма вежливо, прекратить все это, то ему придется пойти им навстречу. Кстати, именно банк отследил то, что было нужно Юрию. Они сообщили ему о том, что магистра Лиссандра Хикс вложила свои деньги, которые Юрий ей выделил после исчезновения с ее помощью архимага Риона, на собственный счет в банке, и отправилась куда-то прочь из столицы империи. Скорее всего, она хочет побывать в родных местах, а может быть и вообще из империи хочет уехать, да мало ли какие у нее были планы, после того, как ее почти 10 лет использовали все, кому только было не лень, это было и не мудрено. Юрия же ничего из подобного не интересовало, он не пытался требовать от представителей банка какой-либо информации об этой дамочке, в виде той же величины ее вклада. В крайнем случае, если она где-то и объявится, например, снимет деньги со счета, то Юрий узнает о том, где именно это произошло, но не более того. Если она решила спрятаться, всего лишь опасаясь мести со стороны тех самых представителей гильдии магов, то так тому и быть. По сути, она имеет на это право. Право банально опасаться тех, с кем у нее были некоторые и весьма своеобразные отношения. К тому же, что касается той самой гильдии магов, как Юрий и предполагал, у этой еще не так давно весьма могущественной организации возникли достаточно большие сложности. И им теперь приходилось бороться за каждого одаренного, который им ранее служил изо всех возможных сил. И все именно по той простой причине, что слухи о потере ими всех магических договоров разошлись достаточно быстро, и после случившегося казуса им было трудно доказывать всем интересующимся, что у них все в порядке, так как те самые рабочие лошадки, которые и зарабатывали им все то золото, что ранее имелось у них в казне и сокровищнице, банально решили, что им не стоит продолжать такие трудовые отношения. Те же алхимики и артефакторы, открыто и без каких-либо оговорок, потребовали предоставить им доказательства того, что у гильдии имеются их договоры. Ведь, по сути, эта организация в первую очередь зарабатывала на эликсирах и различных свитках огромные деньги, и теперь была лишена всего этого. И тем самым магистрам, которые все время руководили этой организацией, теперь приходилось изо всех сил пытаться удержать тех, кто им подчинялся ранее. Ради этого они шли на самые разные ухищрения. Где-то что-то обещали, где-то что-то давали, где-то снова заключали договоры, но теперь уже на совершенно других условиях. И если раньше, например, тот же алхимик мог получить от силы процентов 10 от заработка, который ему полагался за изготовленные эликсиры, то теперь речь шла о более высоких процентах, и разделение этих процентов было отнюдь не в пользу гильдии. Естественно, что магистры, которые руководили этой организацией, буквально на стенку лезли от злости, и уже даже объявили награду за головы пропавших в неизвестности архимага Риона и магистра казначея, но положение дел было таково, что награда, которую они обещали, была указана как своеобразная выплата из казны гильдии, а Юрий прекрасно знал о том, что казна у них пустая, поэтому постарался распустить определенные слухи, и ажиотаж вокруг этих поисков очень быстро угас. Ну, кому нужно тратить время на то, за что и платить-то некому и нечем. Да, Юрий понимал, что они в первую очередь рассчитывали именно на то, что найдут вместе с пропавшими разумными и все украденное из сокровищницы гильдии, и уже оттуда все и заплатит. Однако, учитывая тот факт, что подобное было возможно от силы процентов на 50, то сразу засомневались все охотники за головами, которые хотели было взять этот заказ. Ведь речь шла о двух десятках тысяч золотых. Теперь же, после случившегося конфуза, никто не собирался вмешиваться в эту ситуацию, и магистрам из совета гильдии оставалось только два варианта: либо вообще забыть о происходящем, банально ожидая, пока те, кто сбежал, сами себя проявят, либо из собственных сбережений выложить деньги на эту награду, положить ее в гномий банк на отдельный счет, и все как следует прописать в договоре, и тогда наемники и охотники за головами займутся этим делом, когда будут уверены в том, что даже если они найдут только самих этих индивидуумов, и ничего более, то все равно получат свою награду. Но, как и следовало ожидать, после подобного провала в своих планах, Магистры изменили заказ, который тут же стал самым неинтересным для охотников за головами, ведь в заказе было прописано, что необходимо найти не только пропавших людей, которые куда-то сбежали в неизвестность, но попутно и разыскать похищенное ими содержимое сокровищницы гильдии. А кому это надо? Тут же речь там идет о достаточно огромных деньгах, так что можно было понять, что даже если кто-то из охотников за головами и нашел бы все украденное из сокровищницы гильдии, то возвращать все подобные ценности такой разумный явно не захочет. Однако, все прекрасно поняли, в чем тут может быть взаимосвязь. Поэтому, даже этот измененный заказ никто брать не захотел. А вот поиски начались. И когда представители гильдии поняли, какого дракона спустили с цепи, то им оставалось только скрипеть зубами от злости. И все именно потому, что даже если кто-то и найдет пропавших, то делиться найденными у них сокровищами с гильдией точно не будет. И это было совсем не то, чего бы они хотели. Так что теперь Юрий мог действовать вполне себе уверенно. Мало ли откуда он мог взять эти деньги, которые получил в виде трофеев после того, как попал в сокровищницу гильдии. Это уже никого не интересует. Тем более, что сам его уровень клиента банка гномов уже был настолько высок, что парень мог даже не переживать о том, что кто-то начнет давать лишние вопросы, и это сейчас могло раскрыть перед ним новые возможности, которых ранее он был лишен, хотя за это ему и пришлось достаточно дорого заплатить, так как все эти деньги, которые имелись у него на балансе счета, практически полностью оказались в руках гномов. Но, как говорится, иногда нужно уметь жертвовать, чтобы получить что-то взамен, или как говорили в древности, «Спасибо Господи, что взял деньгами».